Этот Кагебушин псевдо-Ичиро Хьюга, аналогично, заранее, был подготовлен и распечатан ушлым перестраховщиком, реинкарнатором. А весь вышеописанный процесс Дмитрий рассчитал для того, чтобы захапать жирнющий, наиподробнейший профит потрошения мозгов. Прямо сейчас все дзюцу Ямана от первоисточника работали на всю катушку, а мозгоклюйные танцы, юбки с вакаши, совокупляли, словно свингеры, мозг бедной жертвы. Реинкарнатор буквально смаковал разум якудзы. Медик-бьякуганщик с сексуальным наслаждением препарировал фонтанирующую откровениями чакра-систему подопытной головешки. Прямо здесь, реал-тайм, в комнате шуток и пыток происходило священнодействие для Дмитрия Грома. Бьякуган псевдо-Ичиро Хьюга, будто олень, узревший фары машины на дороге, замер в прозрении шока. Поскольку нашел свой клондайк, состоящий из поля чудес из ответов, этот Буншин, под псевдонимом, слепой кролик увидел, и потому, выследил адрес прописки, куда, и самое главное как, записывается информация, именно, духовная информация, в чакра-систему, с помощью гендзюцу установок, и техник Яманака, а потому, операция мозгоклюй, в тяжелой подготовке, но родилась, да, это, было почти незаметно, мощностью сильнейшего бьякугана, и как следствие, ничего бы не получилось у вселенца Узумаки. Однако, как говорил Лаврентий Виссарионович, кадры решают, а именно, как врач с полувековым стажем, как дотошный ученый, как зоркий шиноби Хьюга, как реинкарнатор, как провидец, и наконец, истинный параноик, Дмитрий Гром совместил мощнейшие, третий глаза Кагура и бьякуган, все три Кагенбуншина, верифицировали якудзу, мозг Ичиро, вакаши и юбки, совместили результат картинку, эмпатии бьякугана, нашли и подреса, тенкицу и прописку этой самой эмпатии, а также, под занавес, по движению инь, отыскали обиталище дом, душу чакры, истинную, духовную энергию, узумаки вакаши, и, отдельно, в этой же черепушке, обиталище дом, душу чакры, Дмитрия Грома, на радость, от архиважного сиенца прорыва, всем, ликующим клонам, и их ушлому боссу, квест, найди, 2 в 1, выполнено, хмыкнул Хьюга Ичиро, Кагебуншин, под номером 3, и, выслал на мозгопочту видеопорно, клона Маловолосова под никнеймами 2 и 1, плюс любимым дзюцу разговор разумов, отдельно, выслал субтитры с озвучкой, фильма, совокупление в душе, дословное, ключевое послание, душонка реципиента Вакашидона, найдено. Подробности. Адрес проживания. Мозг Узумаки, левое полушарие, тенкицу Ацуцуки, основание рога, врата предела, состояние души оригинала Вакаши, капсулирование духовной, инь, недостаток телесный, ян, причины травмы души оригинала Вакаши, отравление Кьюби, уничтожение ян составляющей, рассинхронизация разума, кома Вакаши, положительный прогноз пробуждения души оригинала Вакаши, накопление ян-чакры, верификация инь-ян, идентичность сигнатуры инь-ян-чакры, равновесие энергий, пробуждение Вакаши, вытеснение духовной энергии Дмитрия Грома, смерть души реинкарнатора в руках шинигами, рекомендации боссу, пассивная инфильтрация, присвоение тела, приживление инь-чакры босса, 7-летнее ожидание, контроль печени, замена крови, клеточное обновление, перестройка организма, адаптация чакра-системы, перерождение тела, выработка собственной ян-чакры, адаптивная, диффузия совмещения души с новым телом, вытеснение чакры души коматозника, ментальное уничтожение вакаши, завершение ключевого послания. И вот, наконец, просканировав всех присутствующих в комнате, псевдоклон 3, Хьюга Ичиро получил научный пул информации исключительной важности содержания. После чего, данный секретный агент, слепой кролик передал ключевой инфофайл, паре оставшихся Кагебуншинов 2 и 1, серии коротких видеослайдов, плюс, написал и, оставил пояснение Дмитрию Грому, это был свиток на тему, духовная реинкарнация якорин чакры, и, далее, по плану босса, совместно с клоном 1, ушел из особняка Узумаки Вакаши, как раз успевая, до комендантского часа, скрытно, покинуть Коноху, и спрятаться вблизи Шиномари лесу смерти, наблюдая оттуда, за крайне интересным объектом, под кодовым именем, мстительный пучеглаз, а следом, по наводке Узумаки корректировщика 1, слепой кролик начал марзировать реинкарнатору Дмитрию Грому, совершенно секретные разведданные, ПШ, прием, Алекс, Юстасу, обнаружен паразит, Индракун, Физический адрес прописки Индракуна. Мозговые апартаменты у объекта Пучеглаз. Среда обитания Индракуна. 80% совпадения. Левый дом, рогатый подъезд, каморка от Цуцуки. Уточняю. Препятствия верификации. Кровавый пацифист няня не дремлет. Помехи на линии подопытного объекта Пучеглаз. Босс, запрашиваю помощь. Требуется доп. Инфильтрация агентом дедули одноглазым Кагурой. Пыша. Конец связи. И пока взволнованный няня сенсоры Тачикун не озверел в конец и не поднял шухер, агент слепой кролик с тихим лозунгом «Акуна Матата, свободная жизнь» замел улики и, встав на лыжи, втопил по газам. Подальше, от борзых милитаристов-пацифистов и крайне мстительных учешонышей, отпрысков добряка Индракуна. Книга вторая. Шаг 3. Красное и красное. На все согласное. Ночь. 03:59. Территория Ичизаку Узумаки. Дмитрий Гром. Тик-так, вщик, дзыньк. Щелкнули комбинацию. Ши. Число смерть, стрелки на отметке 0400, и, одновременно с этим, настенные часы, осветил призрак обиталища Ацуцуки, луны. Из-за окна, вслед за ним, появились морозные блики, подул унылый ветер, который вслед за светом, проник в особняк Узумаки, со стороны храма шинигами. Именно этот ветер, разбавил новообразованную атмосферу семейного очага, быстротечностью времени, для уединенной поры отдыхающей здесь и по сейчас, давно не дремлющего мужчины, и напротив, спящей мертвецким сном уже женщины. Вакаши Узумаки и его заметно уставший, по очевидным причинам, недавно обретенной супруги Юбки Узумаки. Эта самая пара, в данный момент осьминожьим способом создавая подушки, друг из друга, переплетение обнаженных тел, тихо позировала откровения и тайны спящих людей, призрачным облакам сквозь панорамное окно, ночной Канахи, плывущий над храмом шинигами туман, тоже, казалось, знает главные секреты молодоженов. Причудливыми тенями, бросая на тела супругов маски тени лживых призраков, и шумом ночной листвы, дублируя эхом неровный ритм сердцебиения семьи Узумаки, создавая тем самым воздушную, постельную окружающую атмосферу, вдохнув в духи Юбки легкая черника, разбавленные аромасвечами и ночным воздухом, моя рука, в лунном свете, нежно заскользила по бархатистой коже девушки, с ее тонкой шеи, до ключицы, и далее, на пяток секунд, свойски обжимая грудь, ощутила приятные формы молочных холмов и их темных ореолов, а после, наслаждаясь нижней половиной голого треугольника пресса, ладонь медленно, но настойчиво, ушла щупать горячие бедра блондинки, вначале, с внешней стороны, а далее, под рефлекторный отзыв и учащающееся дыхание, уже полусонной юбки, пальцы обнаружили предвкушающее сокращение ее внутренних мышц бедер, и влагу на обнаженной, в свете луны кожи, начинающей покрываться мурашками. Но, затем, поднявшись вверх, внезапно, руки, будто сами остановились у сердца подруги, словно передумав, играться, и далее чутко слушая ее ритм сердцебиения, умиротворенный, будто замедленный ход стрелки часов и чарующий непрерывно ровный, как хронометр, тун, тун-дум, 5 секунд ожидания, и, новый удар моторчика юбки, тун, тун-дум, нет, пожалуй, хватит шалить, делу время, а потехе час, прагматично, я одернул себя, думая, далее, супружеский долг уже перевыполнен на сегодня, главное, что консумация брака произошла, под присмотром, патриарха, и, скрытых клонов. Практически идеально, Юбки осталась удовлетворена, я, тоже, выиграл лотерею мегадовольства, причем, разностороннего, как интимно-ментальных практик, как медика-эксбициониста, так и научного интереса, со стороны тайных зрителей, моих кагебуншинобьекуганщика и обычных клонов, один только братишка Хейра, упал в минус, ситуативное, поскольку остался, на взводе, без сладкого, любимой жены, потомственной менталистки, с козырными техниками Яманака, и ручной самочки, породы, мозгоклюя. Увы, не фартануло мужику, не его выбрала девушка, но, ничего, переживет как-нибудь Аники Хантё, эту личную трагедию потери, не умрет от жажды, без ее шикарного тела, и парочки неучтенных, секретных дзюцу, со вчерашнего вечера, лично моей менталистки. Но, даже так, клан Узумаки теперь официально владеет 2 техниками Яманака, а именно, ментальным допросом и, исключительно в семье Вакаши, разговором разумов, а не официально, и, только для внутрикланового использования, патриарху, презентованы дополнительные дзюцу плюшки, идеальная память и, супербонусом, от линии Мика, последней наследницы Юбки, намеренно ослабленная, я попросил, версия детектора лжи, все честно о Нике. Теперь эти мозгоклюйные техники одобрены, как для тебя, так и властям Канахи. Проскочила довольная мысль, в злорадном продолжении, а то, что никто не знает об этом, не мои проблемы, мухаха. Я хищно оскалился и предвкушающе ухмыльнулся, думая о новых возможностях и врагах, местных аборигенах. Отныне это ваши проблемы, местные хлопцы, потому что Ичизаку красноволосых с сегодняшней ночи постоянно в сети онлайн. Сейчас нас уже не подловишь так просто. Корешковым приказом Хокаге сдерживать Кьюби до подмоги Анбу. Ведь с данного дня клан Узумаки подобно обладателям Даудзюцу, Учихам и Хьюгам, может мгновенно ментально общаться между собой, скрыто у всех на виду. И, в отличие от первых шаринганистых гордецов, мы способны своей мощностью и количеством плотной чакры Узумаки осуществлять пробитие дальней связи. По аналогии Яманок, индивидуально, а конкретнее если 5-9 км, либо персонально, с ретрансляторами, приданные Юбки, до 35 км. Вдруг, на эту тему, почему-то, само собой, вспомнилась группа И, песня прошлого мира, Ленинград, www.leningrad.ru, даешь интернет, бля. После чего я, довольный воспоминанием музыки и ощущением обнаженной юбки, наслаждаясь ее эмоциями через эмпатию, словно музыкой, под данное хорошее настроение, вышел в этот самый местный интернет и обратился с дзюцу разговор разумов. Дальний маяк к личному рабу-агенту, бейкуганистому Буншину, под псевдонимным прозвищем «Слепой кролик», на тему «Безопасность домика лупоглазых, территории Учишонышей» и, конкретно, от всевидящих Учиха, скрытой слежки Анбу, обложивших их Ичизаку, как сталкеры-охотники, берлогу медведя. А именно, я вопросил следующее о воплощении нашего с братишкой Хантё общего плана в жизнь, вступление радиограммы секретных переговоров. Пыша, прием, слепой кролик, ответь, ты, где, как слышно, меня, это ты, Бэбос, я, на связи, слышу вас, хорошо. Мы, с коллегой 2, вышли на позицию разведнаблюдения. Пыша, все идет по графику, кролик, подтверди статус миссии. Подтверждаю, босс, наблюдаем норку Учиха, объект главный лупоглаз обнаружен, врата его клана под плотным контролем. Пыша, уточняю, вашим контролем или Анбу, какое количество противников, кролик, доложите детальнее, засадные маршруты шпионов старой макаки найдены, сигнатуры противника опознаны, как понял меня, прием, понял вас, босс, докладываю о противнике, макакины Анбу найдены. Подробности наблюдения. 3 команды, старые обезьяны, штурмовые болванчики, уровень противников, стандарт, информация, принято, босс, подтвердите. Пыша, слепой кролик, я, принял, разведданные. Повторяю, информация подтверждена, ставлю вам новую задачу. Контролируйте норку Учиха до подхода агента-инфильтратора. Уточняю детали задания. Из интернета не выходить, будьте онлайн. Наш агент с вами свяжется скоро. Кролик, подтвердите задание. Прием. Новая миссия принята, босс. Ожидаем агента-инфильтратора. Пыша. Отлично. Приманка уже в пути. Конец связи. Кролик. Аки-доки. Отбой, босс. Завершение переговоров. Временно обрубив онлайн связь с внешним миром, а конкретнее своими разведчиками, я уже в который раз за ночь посмотрел на секундную стрелку на стенной кукушке. Рука вновь погладила шикарное тело красавицы Юбки, и моя ухмылка довольства от воплощения плана мозгоклюй растянулась до ушей, подобно коварно хищному колобку из фильма «Зубастики». 0402. Мои глаза навязчивым действием, почти ритуалом параноика, отметили время, а мозг, продолжая работать под шестикратным разгоном разума по программе дзюцу, идеальная память, стал подсчитывать завершенные шаги плана мозгоклюй. Успешные шаги. Первое. План мозгоклюй одобрен патриархом. Второе. Союз с кланом Яманока выполнено. Третье. Связь Wi-Fi установлена, Юбки. Инсталляция реинкарнатору 100%. 4. Статус Дзюцу и Монако, лицензионное ПО. 5. Жена менталистка, захапал, идеальная кандидатка, подопытная. 6. Консумация брака, подтверждено патриархом. 7. Союз с милитаристами-пацифистами Учиха, одобрен братишкой Хантё. И, наконец, последнее. Наблюдение за территорией лупоглазых, разведка ведется. А следующим шагом, пока мои мозги работали, перечисляя пункты и осуществляя план мозгоклюй, я успел тихо покинуть теплые объятия спящей юбки и нашу спальню. И, уже спустившись этажом ниже, в данный момент экипировался на поход инфильтрацию, изменяя личность, а также готовя скрытое проникновение в клан Учиха, само собой под прикрытием патриарха, плюс одобренных им буншинов, теневых агентов Узумаки. Да, сегодня Узумаки, мой клан, идет на очень рискованный, но жизненно важный шаг. В то же время, особняк патриарха Узумаки, приемный кабинет, 04:40, выдохнул Хайра Узумаки, смотря на часы хронометр на стене, а затем взгляд патриарха в предвкушающем ожидании упал на кресло со специальным ментальным шлемом у его изголовья, ретранслятором мыслей, который был уставлен юбке Узумаки и проверен самим главой и его младшим братом, плюс, естественно, и женой Вакаши. Патриарх Узумаки хищно улыбнулся, ожидая сигнал связи на 05:00, а далее осторожно сел в кресло и, взяв в руки, начал детально осматривать раритетный маяк-шлем. Этот ретранслятор был довольно причудливой формы и, в отличие от его более современных аналогов из старшей семьи Яманака, данный шлем был старый, еще эпохи Сингаку-джедай конфигурации. Он полностью закрывал череп и даже переднюю часть лица и близко крепился своим внутренним визором к тенкицу глазных областей, плюс дополнительной металлической диадемой обширно прижимался к обоим вискам и глазу Кагуры, их всем выходных чакра-точкам, тенкицу, и далее по множеству трубок. Ин-чакра уходила из шлема на отдельный и высоко стоящий над креслом металлический стержень-маяк. Глава клана Фуин-мастеров по проверенной схеме надел данный шлем и, особым образом, настроив энергосистему тела на подавление мощной ян-чакры Узумаки, с огромным трудом, но поднял плотностью инь-составляющей своей чакры и, перепроверив все дважды, стал ожидать вызов Вакаши, сильно надеясь, что план «Мозгоклюй», пусть хотя бы частично, но завершится успешно, потому что внезапный ход Ичизаку Узумаки на политической доске Шагиканахи может достойно и, самое главное, скрытно ударить по всем врагам клана, и, пусть с большим риском, отчаянного, но все же единственного младшего брата, выиграть нужное время и тем самым частично восстановить анклав красноволосых повелителей, фуин-мастеров. А пока патриарх зависал в ментальных сферах, в его подвале, близнеце комнаты, под аналогичным названием «Шуток и пыток», полным ходом шла подготовка к скорой встрече незваных гостей и раздаче бюджетных подарков «Черной пятницы», а быть если обстоятельнее, то два кагебуншина главы клана и один реинкарнатора завершали в экстренном темпе создавать следующие свитки. Парализация тела – 3 штуки, подавление чакры – 2 свитка, 1 усыпление, и раскладывать заранее подготовленный сюрприз свиток пространственного смещения – тоже 3, пока, наконец, не завершили свое священнодействие, после чего один из клонов с наглым выражением лица морально-садиста-переговорщика обратился к начальству. «Ю, начальника, ты меня слышишь?» – крикнул клон Вакаши, связный агент, патриарху, через потайную, специально открытую слуховую трубу. «У нас все готово, по высшему разряду, ждем ценных указаний». «Молодец», — хмыкнул Хайра и передразнил своевольного и наглейшего клона брата. «Жди дальше, засранец, поменьше открывай рот, дежурю слуховой трубы, и, внимательно, лови ухом, ключ-сигнал, юморист, бракованный продукт, йокаевого торопыги, понял?» «А моим буншинам», — Хайра добавил быстро, «чтобы не перебили, передай, пусть подстрахуются, по сценарию 2, сразу возбудился связный агент, интересом. «А что это за сценарий 2, глава? Попросил же тебя, по-человечески, заткнись, пожалуйста, а остальное узнаешь в нужное время», — гаркнул патриарх и снова упрекнул связного агента в недержании слов. «Дружок, что-то ты сильно болтлив, в отличие от Вакаши. Почему так, а?» Хейра сама, опомнившись, уже куда более вежливо заговорил клон. «Я же именно связанный агент, созданный, чтобы общаться. Это, так сказать, издержки производства. А ведь верно», кивнул патриарх, про себя соглашаясь, «совсем позабыл об этой особенности таджук-агебуншинов, множественное теневое клонирование. Все-таки эта техника запретная, даже для людей нашего клана, опасная, имеющая вот такие вот подводные камни в виде одного из явных минусов. И, второго, чакры съедает биджевый океан. Ждите, сигнал ключ», завершил хозяин дома разговор. И, вспомнив количество таджук-агебуншинов брата, неодобрительно, но согласился с действиями и планом Вакаши. Младший всегда был рисковым шиноби, а в биокамере вообще потерял тормоза из-за ублюдка Нидзуми, крысы, Шимуры, который, подумать только, скривился в лице Хейра, почти уничтожил наш клан. Но, в одном, хищно оскалился патриарх, вспоминая слова брата, Вакаши абсолютно прав. Клан Узумаки всегда выплачивает свои долги. 0450, врата клана Учиха, Дмитрий Гром. По тропинке, скрываясь под Хэнге и, скользя близ деревьев, прямо сейчас я подходил к черным вратам клана Учиха. Аккуратно, тайно и медленно. Мне приходилось внимательно, поддерживая связь с поводырем слепой кролик и отслеживая ближайшую тройку Анбу, наблюдать за своим окружением. Окружением, которое в наличии болванчиков, производство старой макаки, добротно сторожило местный проход. Очень на совесть, надо сказать, сторожило Анбу тройкой масочников задний проход в заветную норку детишек Индры. Естественно, также я отлично понимал и самое главное знал, что кроме Анбу, их оппоненты, шеренганистые сторожа черных врат и Чизаку Учиха, меня из заветной норки заметили. Уже 20 секунд, как спалили. Однако, поскольку лупоглазым с помощью распальцовки был выслан опознавательный сигнал о том, что прибыл их тайный агент, который добыл нереально важные сведения, то вахтеры Учишоныши вели себя более-менее смирно, поддерживая и дальше вид курящих бамбук хлопцев. И вот, казалось, когда я уже смогу незаметно преодолеть последние метры и пробраться к красноглазому клану на вечеринку, все пошло через не по плану. Один из масочников Анбу, самый дальний и ростом мелкий, с горшок, явно что-то заприметил и тихо, но быстро сорвался в мою и сторону врат. ТЦ, вот же, мелкий ублюдок. Досадно, я подумал, на Анбу карлика, когда агент явно слепой кролик сообщил дерьмовую новость. И далее пришлось раскрывать свое присутствие и, как лосю, ломиться через кусты к норе Учишонышей, куда на всех скоростях я нырнул, словно в безопасную сове-зону, и тут же был перехвачен и отконвоирован доблестными чунинами лупоглазиками внутрь клана, к ближайшему батьке Джонину, на северный КПП. А пока меня вели, на связь вышел клон Ичиро Хьюга и объяснил, косячник, почему провалилась моя скрытая инфильтрация. Босс, извиняющийся кролик, быстро затараторил, напавший на тебя Анбу карлик, кроме защитной фуин маски, как оказалось, носит особые линзы для глаз, размером почти с весь белок и, что более важно, с фуин маскировкой чакры. Данная слуга старой макаки, стопудовая Учиха, клянусь. Как только он врубил свой шаринган, я это моментально заметил, по активации чакра-каналов, даже под скрывающими линзами и маской с плащом. Твою мать, кролик! Моментально от злости я зашипел на раздолбая Ичиро Хьюга. Ну, как, почему ты не просканировал это раньше? А, походу, босс, ты не один такой умник, язвительно ответил клон и зеркально продолжил плеваться ядом. Этот мелкий урод хитро засел на дереве Синжу, фонящим сен-чакрой, как ядерный семипалатинский полигон, и не слазил с дерева. Плюс плащ-маскировка, а еще фуин-маска и аналогичные линзы. Вдовесок, он не вертел головой и 8 часов ничего не пил, не ел и ссал в баночку, как гребаный снайпер. Из-за чего, собственно, я и профукал особо ушлого карлика, шпиона старой макаки. Ладно, кролик, проехали. Следи за этой тварью, пока я навожу мосты с нормальными Учиха и утрясаю тут дела. Ок, босс, пробурчал клон под ускорением разума X6. Пока под стражей из 3 чунинов, я уже вошел и знакомился в заранее упрежденном о визите их тайного агента логове с начальником их КПП. Местный батька Джонин, отцу Иучиха, тут же выгнал свидетелей из комнаты для допросов и в грубой форме обратился ко мне, засыпал кучей вопросов, естественно начав с опознания личности. Кто бы вы ни были, согласно процедуре агентурной разведки, неукоснительно подчиняйтесь следующим моим приказам. Немедленно снимите хингенодзюцу. Тут я подчинился, открыв цвет кричащие черных, за 35 минут перекрашенных, ранее, плюс, феном, и дзюцу джирайи, джузано хайри, на отметку типа брюнетка, просушенных и типа натуральных волос. Далее, пророкотал недовольный отцу Иучиха, снимите фуин маску, маскировочный плащ, и положите агентурный свиток послания, вон тот, безопасный кейс 1, последние требования, я тоже выполнил, положив, под уже изменившийся на удивление взгляд Джонина, целых 3 свитка послания, в порядке их важности, по разным, соответствующим их размерам, металлическим коробам 1, 2, 3, немедленно снимите плащ и маску, с нажимом повторил красноглазый, 20 секунд, произнес я, акцентируя важность следующих слов, прошу, предоставить мне 20 секунд, на объяснение важных деталей, после чего, вы получите подтверждение, плюс информацию С-ранга, которую, клану Учиха, я передал только что, после чего, мой указательный палец, направился поочередно, на металлические кейсы безопасности Учих, а я, продолжил, отданные вам свитки, это 3 абсолютно, разных, но важных С-ранговых темы, да, вы, правильно поняли, Джонин-сан, все 3 свитка, С-ранговая информация, нет, вы, подчинитесь. Настойчиво, раздельно и с активацией Шарингана, сказал Джонин, снимайте маску и плащ, немедленно. В таком случае, как правдиво видит ваш Шаринган, уважаемый командующий Учиха, при снятии моей маски, заявляю вам, отданные Учихом свитки, самоуничтожаться, а далее, будет активация самоподрыва моего тела, вы, не получите важную, и самое главное, экстренную информацию, и, 3, на абсолютно разные темы, донесения, все, ранг С, также, как вы заметили, эти свитки принадлежат Узумаки, добавил я еще градуса в разговор, а моя рука кровоточит, я, постараюсь, уйти, в обратный призыв, на такой неожиданный поворот событий, красноглазый заметно напрягся и явно растерялся на пару секунд, а еще спустя несколько мгновений, и сверление меня шаринганом, под конец, все же выдавил для себя однозначно нестандартное и ожидаемо верное простое решение. Хорошо, агент Сан, у вас есть ровно 20 секунд. Затем, если ваши слова не окажутся весомыми, мы атакуем вас. И, так, я слушаю, начинайте. На что, я, дал добро и незамедлительно ушел в разговор. Запоминайте, Учиха-сан, свиток 1, донесение патриарху Фугаку. Тема, дуэль с Данзашимурой. Подробности. Обнаружены 5 запретных явлений, Утини Канахи. Все, ранг С. Смерть Фугаку, вероятно на 90%. Последствия. Ваши Чизаку, по новой информации, ждут сильные потрясения. Далее. Свиток 2. Найдены глубоко внедренные шпионы, Анбу и Корня, внутри вашего клана. Принадлежность родства шпионов, Шиноби Учиха. И, свиток 3. Обнаружена ценная информация, до отметки 30-45%, увиливающие шансы на победу патриарха Учиха против Данзашимуры. Доклад окончен. Джонин-сан, я вновь обратился к красноглазому мужику и протянул ему еще один, последний, красный свиток. Прошу подтвердить донесение сведений о секретной информации и ознакомление с содержимым последнего свитка. Ознакомьтесь, пожалуйста, прочтите сопроводительные разведданные. После чего лупоглазый быстро прошелся шаринганом по строчкам и, прочитав все содержимое послания, свернул красный свиток, а затем включил кнопку допотопного микрофона на своем столе. Удивленно глядя на сгорающий красный свиток в руках, задумчиво протянул. Дайичи-кун, Канкура-сан, повернулся к чунинам-конвоирам, которые вновь подошли и открыли дверь. Ацуи-сан и приказал, срочно и, что более важно, безопасно, проведите секретным выходом 3. Нашего агента-информатора, с территории клана на дальний маршрут. Приоритет, скорость. Приказ ясен, так точно, отцу и Дона. И, взяв в коробочку красноглазики, меня повели на экскурсию, подземным путем. На этот раз, до самого конца норки пещеры, с территории клана Учиха. После чего, пара сопровождающих, любезно, выведя мою тушку, Дашино Мари, свалили обратно в туман, выполнив нашу короткую, но общую миссию. Хвала всем богам, безопасно, наконец-то, выдохнул я, более-менее спокойно и, быстро, не рискуя Wi-Fi, чатом, ощутил обстановку сенсорикой, ища врагов и засаду, и аккуратно, но активно, задвигал булками, подальше, от красноглазого зла, шаг, другой, третий. Иду, не отвлекаясь, на потенциально опасной зоне. Лес смерти, не курорт, тут комары размером с кулак, затем, еще пара секунд, безопасности, расслабон, и, в лицо, вместе с сердцем, неожиданно, летит кибака фудакуной, 6 штук, одновременно, а из-за дерева, опять появился внезапный как понос, и настырный анбу, светя блядским шаринганом, как фонариком, маньяк-психиатр, прямо в глаза, ах ты, путана, макаки, завопил, я мысленно, на всех сразу, убегая, кролик, ты охерел, чё, молчишь, где учишоныш, статус местности, живо, а в ответ, ничего, книга вторая, шаг 4, красная и красная, часть вторая, ночь, 05:05, территория центра Шино-Мари, Дмитрий Бром, на такой неожиданный поворот событий, я, поддерживая шугливый порыв, своей личной, пророчицы ясновидящей задницы, одобрил ее благороднейший и самый первый инстинкт, под названием «Победоносное отступление», и «втопил по газам», как Шумахер на скоростной трассе Жиля, разогнался до умопомрачительных скоростей, с территории Шино-Мари, вообще улетая в ионосферу космоса, по меркам местных ниндзюков, 120 км в час, это, нереально круто, а я, как спринтер-профессионал, давил, на стрелку спидометра, заваливая ее за значение, 180 км в час, не предел, какой там, и дати Марина, местный спринтер-бегун из мультика, которого почти догнали сопливые генины, Наруто с Саске, лох он, тормозной, коротконогий доходяга, без чакры он, не то, что я, летающий Карлусон, в полном расцвете сил, живущий под крышей Узумаки, до пит-стопа, под названием «Башня Чуйнин-Шукин», в центре леса смерти, за 3 минуты долетел, ну, ладно, вру-вру, немного, за 5,5, если быть до конца откровенным, а, чё? Подумал я, жить захочешь, еще, не так, раскоричишься. 5 минут, Карл, и, я, под обалделые взгляды местной агрессивной флоры и особо впечатленных и расстроенно голодных хищников, от столь быстрого знакомства и грустного расставания, был на месте. К тому же, любимый бегун-спринтер, в моем лице, не забыл, по дороге, оставить пару-тройку сюрпризов, всяким нехорошим сталкером-карликом в масках анбу, с дружками-подпевалами. Достал, макакин учишоныш, раздраженно, вспоминал, я, мелкого выродка, который, естественно, погнался за мной, и, естественно, из-за своих мелких кеки-гинка и лапок отстал, все логично, может, ты, карлик и учиха, такой-то сын, великого и ужасного Индры, злорадная, вырвалась мысль, но, природу, мать нашу, не наигоришь, поскольку она, чтобы ты знал, лупоглазик анбушный, с биологией дружит очень активно, а если конкретнее быть, то, размер мелких ножек, объем дыхалки, чакра-резерв, и само собой, опыт бати-спринтера, все это, не хухры-мухры, знаешь ли, вот, так-то, мазафака. А пока я отводил душу от почти что провала миссии, и регулярно удивительно, столь удачно появляющегося, и настырного, уже, даже можно сказать, моего личного большого, метр с кепкой, фаната сталкера, анбу, то, пытался связаться, онлине, с помощью дзюцу ментальный маяк хоть с кем-нибудь из своих связных, и, заодно, готовился к теплой встрече, расставляя сюрпризы с ловушками, моим воздыхателем, шестеркам старого бабуина, но, как говорится, планы хороши лишь на бумаге, и, теперь, стало очевидно, что в качестве точки эвакуации, я, как гениальный наростротек, в этом моменте интриги, барабанная дробь, не рассматривал лес смерти, ну, вот, вообще никак, ведь шанс выпадения подобных раскладов, с территории Учиха, что ни на есть, самый крохотный, биджу, даже, просто ничтожнейший, а потому, естественно, как обычно в случае любимчика богини удачи, по самому хардкорному сценарию, все и случилось, логично, что-то пошло не так, задумчиво выдохнул, я, после 6-й попытки связаться, хотя бы, со старшим братом Хейра, особо уповая, на его, мегамаяк хайтик кресла от Яманака, в лесу смерти Хаширамы, сигнал идет, стабильно херово. Чтобы он в гробу кувыркнулся, садовод-любитель сен-чакры. Напосеял тут, любимой жене Митасами, романтичный подарок, Шино Мари плюс радиации фон, а хорошие люди, ее родственники, между прочим, страдают. У Синжу вообще все делается через огромную мрачную жо, КХМ, в общем, через одно место. Подумал я, в ускоренном темпе, продолжая ставить ловушки в Чунин-Шукин, пустом помещении. Пока что, пустом, нет, ну, вдумайтесь только. Канаху, построили сучиха, напополам, между прочим, за свои личные средства. А когда, стали, проститься, все остальные кланы, в уже, безопасный домик, с защитным энергетическим фуин-куполом, отгроханный тремя поросятами, Синжу плюс Учиха плюс с содействием Узумаки, к сожительству, то, тогда еще, мелкие кланы, вроде Сарутоби, Шимура и Митакада плюс Утатани, великий рачитель добра и справедливости Хаширама Синжу, не стал брать вассалами их, из-за, некредитоспособности и малочисленности сих кланов, а, следовательно, не самостоятельности. Нет, Шадайме, сделал другое, финт ушами. Против совместного мнения Учиха и Узумаки, он, первый Хокаге, благородно, приравнил их, халявщиков, Карл, за равных, союзников, как тех же, уже тогда, многочисленный и реально сильный клан Хьюга, или, еще тогда, Инузука с Курамой, и это, даже, не говоря о большом союзе-конгломерате, и Нашикачо, да, как, данному лесолюбу, этот абсурд, только в голову взбрел, а, почему его, мецената деревянного, личная огромная жаба Митасамы, не придушила, ночью, подушкой, идеалиста дальновидного, Буратино, пригрел этих трех змей мелкоклановых, на своей груди, а брат его, педантист-циник, второй Хокаге, еще, и обучил, бесплатно, Карл, хорошо так обучил, качественно, промыв мозги насчет Учих с Хьюгами и не забыв даже об Узумаке, обиделась дитятка Нидайме, что ему, видишь ли, очень мало Узумаки подарили халявных фуин-обучалок, особенно, после дзюцу дурачка Табирамы воскрешения нечестивого мира. Научил он, великий Синжу, Сару Шинхамуру, на все наши головы, епта. И это, я, еще, не говорю, что Хаширама, всех хвостатых зверей, раздарил, на халяву, аж, по две тушки, каждой деревне, великой, даже, за трапезному шиноби-хутору водопада, целого семихвостого отвалил. После повторного отказа песчаников, от второго биджу, с одним-то еле справились сами, клан собаки Ногаары, когда, Шикаку внезапно взбесился и пошел в пляс танцевать по всей их песочнице Гакуре, лезгинку, уму непостижимо, как такое в голову могло прийти, Синжу, хорошо, хоть в последний момент, Митасама, наорала на Шадайме, идиота, и, при поддержке добряка Мадары, совместно, Кьюби замыкать успела, а то и девятихвостого, подальше от Учих, как и хотел, отдал бы деревянный меценат каким-нибудь левым ребятам из Януса Мира. А, чтобы, местный тупой Буратино не передумал, эта великая женщина успела понадежнее, в себя, запечатать Курому, как говорится, от греха, подальше, что, в будущем, и показала, ее состоятельность действий, и, мудрую, запасливость, женской логики, Кунайчи, однозначно, умница, была Митаоба-сан. Светлая память ей, а почему, так, можно задаться вопросом, и я, на него сразу отвечу, а, вот, почему, будь у Узушия, которому, кстати, Хаширама с Табирамой, уперевшись всякие бараны в новые ворота, почему-то, не хотели отдавать любого из биджу, семихвостого даже, хоть один личный биджу, история пошла бы, совсем по-другому, сценарию, ведь нам, детям Узушия, чуть-чуть, самую малость, не хватило сил, чтобы отбиться от сразу трех армий, вернее, крох их остатков, со всеми их каге и пятерыми джинчурики. Буквально, с нашей и в их сторону врагов не хватило одной-двух биджудам. И все, Узушия бы выжила. Узумаки и так в одно рыло, две армии, Мизу и Камень, полностью под ноль разгромили, а третью сократили до 1/5, плюс зарыли в могилу аж четырех пришлых джинчурики с одним кагеком нелюбом. Камисама, я, сам, там был, и, прекрасно, все-все видел, трясся от страха, и большими испуганными глазами, я, Шкет, этот ужас смотрел, под смерти родных, хорошо всех врагов, тварей запомнил, в слезах отчаяния, спасаясь, сопливым ребенком, вместе с ничтожной горкой, обездоленных женщин и нас, уже, большинством коллег и, сирот, семилетних подростков, истребляемых раненых и смертельно уставших в погоне, одну за другой, кунайчи, день за днем, чтобы задержать и дать нам шанс выжить. Они умирали, а грудничков и детей, младше меня, из милосердия, мы добивали сами, чтобы не оставлять на растерзание озверевшему врагу, шиноби наемникам Цучикаге и молнии. Плен страшнее смерти. Пытки, насилие, вызнавание наших техник в обязательном виде, отрубание конечностей и становление инкубатором или безруким, безногим наркоманом-калекой до 12 лет, а затем осеменителем до первой удачной партии полукровок. Вот реальность мира шиноби, а не слезливые сказки от обезьяны, школятам из академии, о воле огня и якобы дружбе миролюбивых соседних народов. Ладно, я вытряхнул из головы нахлынувший негатив памятью прошлого Вакаши, когда получил свежие новости от Кагекиллер Буншинов, засадников-наблюдателей, оставленных мной на подходе к башне Чунин-Шукин. Похоже, время пришло. Учешенный шкарлик уже прибыл на дискотеку Дмитрия Грома. Какой нетерпеливый! Хмыкнул я из комнаты наблюдения, зорко смотря своим глазом Саурона из шести, явно свежие установленных тут динозавроразмерных шпионских камер. Однозначно, типа незаметных, особенно для местных шиноби, и особенно анбу, которые знают каждый биджевый куст, растущий в Канахе. Однако, в этом-то и вся соль ситуации, оборудование-то дорогу уущее, поскольку самое новейшее и дюже редкое, даже на импорт, идущее на очередь от полугода в экспорт из страны снега. И вот, я засел, как стратег-генерал ТВ-блогер, за пультом и камерами, следя за врагами из КПП, словно связный оператор за дронами в сирийских руинах Алеппо, плюс бдел с помощью своих кагебуншинов, контролируя зону действий для гамихоррор-салочек в местные голодные игры, которые, кстати говоря, начались весьма неожиданно, преждевременно. Ау-ау, удивился я, нереально, да ну, нафиг, не верю, один, всего один учешеныш и решился на штурм. Нет, ты, серьезно, малыш, или мозг у тебя тоже карликовый и работает только на поиск с захватом? Я попробовал учуять подвох, но не нашел его. Ну, ведь так не бывает же. Хотя, начал я размышлять, пытаясь поставить на его место себя, безрезультатно. Ему, видать, от трусливой моей, улетающей на первой космической скорости, задницы, плюс бесстрашие от мегадевайса под названием Шеринган по лицензии Рикуда, совсем чердак унесло дозой гормона, погоня и счастье от дофамина. Но, стойте, пришлось подумать снова и сделать переоценку его действий. Анбукарлик объем моей чакры не разглядел из-за печати подавления оной, плюс наблюдал Шеринган, три томое, сколько противник в моем лице потратил энергии вне тела. А это явно заметно, я даже скажу вам, немерено много, а значит, следовательно, устать был просто обязан абсолютно любой нормальный джонин, да ранга включительно. А уж посыльный шпион-спринтер, которые не бойцы, 100%, тем более. Но, тем не менее, это он, зря, ломится столь борзо, с большим самомнением. Нет, я все понимаю, лес смерти, 5-10, рации не фурычит, кричать бесполезно, пукать бзюцу в воздух, привлекая внимание, недальновидно и очень опасно, сожрут местные зубры-постояльцы, за милую душу, толпой схарчат, да и толку, будет не видно, из-за крон 100-150-метровых исполинов ростков хаширамы. Ну, ты пукнешь огненным шаром, и что дальше? Лес смерти хаширамы – это, фактически, небоскребы, этажей в 35-40, минимум. Люди-то сокомандники, внизу, один хрен, на земле чалится, под деревьями 99% времени мнутся, не увидит за многоярусными мегакронами живности и однозначно не услышит ничегошеньки. Вдобавок уже расцвело, и местное зверье завывает, поет всесезонно брачный период, рапсодий, визгливо, прямо как на кастинге «Таланты Британии» и призывающие в гости покушать, КХМ, мда. В общем, все неоднозначно, товарищи. Ну ок, довольно ощерился я, прищурившись в камеру наблюдения. Иди к папочке, выводок и дракуна, я о тебе позабочусь, болезный, обещаю, у нас с тобой будет нежно, но, к сожалению, быстро, мне еще других клиентов обслуживать. Конечно, если опять все пойдет не по плану, богини удачи. Ух, как все завертелось шустро в событиях, сегодня я нарасхват, прямо зашептали мои губы, наблюдая за установкой ловушек и парализаторов, прямо у комнаты наблюдения. Даже рабочее время, официально, еще не наступило. Услышав мой возглас негодования, тоже, досадливо забормотал, одни из моих таджикагебульшинов, а уже, пашем и работаем, как рабы, на благо госпа, то есть начальника. А тем временем, боевой карлик Учиха, светя шеренганом словно прожектором, с черного входа вошел, в Чунин-Шукин помещение, и, рентгеном, хитрюга такой, обходил все ловушки, в том числе, которые, толпа моих клонов, на спидах, даже на стены, в особо узких проходах наклеила оперативно, десятками, ТЦ. Досадливо цыкнул мой свежий созданный клон один, и тыкнул пальцем в монитор. Это, легально, вообще, босс, он же идет, как на экскурсии, недомерок красноглазый, вообще, все обходят ловушки. Работу, всех 10 наших клонов, на смарку спустил, пес с ним, плана, провалился, скривилось мое лицо, в раздражении от читера-шеренганщика, после чего обратился к клонам, тогда, работаем по плану, мужики, аки-доки, босс, отозвались, сразу 5 буншинов, и скрылись в проходе, естественно маскируясь из реквизита, плащами и масками, и, вот, наш красноглазый миниатюрный герой, зашел в кишку коридора, манящую своей дверью, с другой стороны, к входу, в мою каморку, комнату наблюдения, и, навстречу ему, открыв эту самую дверь, вышел, собственно, я, лично, спокойно, не суетясь, аккуратно и вежливо, прикрыв за собой вход в сие помещение, затем, предусмотрительно, смотря на его ноги, прочистил горло напоказ, перед супостатом, и, спросил данного недомерка, ну, вот, ты, нашел меня, Учиха, предатель деревни, и, родной крови, а, дальше-то, что, сдашься Рутоби, который еще, не факт, что будет Хокаге, или, ты против главы клана, Фугаку сама, из личных побуждений играешь, а, ты, ведь, точно разглядел, опознавательные знаки секретных агентов Учиха, что я подавал, на ворота, а еще, знаешь, тайный выход в лес смерти, потому и, взял след, так быстро, а значит, во многое, кланам, уже, посвящен, и соответственно, не Генин, а скорее всего Джонин Карлик, о котором, мало кто знает, и, уж, тем более, мало кто знает, что ты, двуличный предатель, работаешь против клана, на Анбу, что, молчишь, красноглазый, хмыкнул я на Учиху, думаешь, по голосу опознать, фон чакры запомнить, но, как видишь, не выйдет, и, указав пальцем на маску, что искажало также мой голос, я продолжил, выдавать приемы Дунмочь, из далекой-далекой галактики от товарищей ситхов, продолжая, врагу пилить нервы речами демотиваторов, или, своих друзей, анбушников, поджидаешь, однако придется разочаровать тебя, карлик, они, будут, не скоро, поверь, мне, зря надеешься, и, тем более, пошел за мной, зря, Учиха, ведь ты, теперь однозначно, по всем законам Нукининканахи, это, бесспорно, ведь Хокаге, не мог приказать тебе слежку, за собственным кланом, до 10 октября, и, уж, тем более, накануне, внезапной дуэли с Шимурой, а, об этом, вообще стало известно, 3 дня назад, в период безвластия Хокаге, что Индэми, что Сандэми, уже, давно, не руководят Канахагури но Сата, пока мои клоны работали, я, продолжал активно заговаривать зубы врагу, или, мой голос повысился в удивлении догадки, ты, двойной агент, и, предал, даже Хокаге, работая на Шимуру, хотя, стоп, все, ясно, теперь, перебил, во вспышке прозрения, я, сам себя, ты, тройной агент, красноглазый, а, в клане, до сих пор, думают, что шпионишь, исключительно в пользу Ичизаку Учиха, верно, а, ха-ха-ха-ха. Наивные, Фугаку сама и старейшины, пригрели предателя. Предателя, как великого клана Учиха, так и всей Канахи. Ха-ха-ха, я, не предатель. Наконец, раздался импульсивный и ломающийся голос подростка, отчего я, честно говоря, охерел просто во впечатлениях страшной догадки. И оттого, сильно ступил и поднял взгляд, всего, на мгновение, даже, успев опустить его, после этого, но, было поздно. Шеринган пацана вращался со скоростью барабана стиралки в режиме отжима, пылая красным, как плазма. Сука, за мгновение сбросил иллюзию, я и Анбу мгновенно это заметил и замер, но уже на полпути от меня посреди коридора. За секунду. Жеванный крот. Шустрая тварь. Подумал я, и активировал мед-стержень, вшитый за воротник, прилегающий к шее. А затем, мед чакра Ичира, хлынула бесперебойно, в мозг Узумаки Вакаши. Словно, я коматозник, и, Хьюга, лично лечит пациента от истощения чакры, и, выводит этого самого коматозника из состояния поражения мозга, глубокого гиндзюцу. Сейчас, чужая, ян-чакра, напрямую лилась из накопителя стержня, по черепным каналам и тыльным тенкицу. Значит, продолжил размышлять про себя, я, досадливо, даже идеальная память не спасает от гиндзюцу красноглазых. Дзюцу Имонок дает только возможность быстро очнуться, очень быстро, но этого явно мало для честного боя. Дерьмо. Ругнувшись, вслух решил все же действовать. И далее. Мой взгляд медленно поднялся и встретился с проклятым Дадзюцу, Шаринган. Намеренно, глядя ему прямо в томой зрачки. И, в ответ, мгновенно получил новый пакет гиндзюцу от анбушника. После чего, Учиха ломанулся в атаку со скоростью выстрела блочного лука. С кунаем, наперевес. Мгновенно и точно. Смертельно. Как приговор, целясь в шею. Пока я плавал в иллюзиях. Книга вторая. Шаг 5. Шаг 5. Белый шум. Ночь. 05:20. Башня Чунин-Шукин. Дмитрий Гром. Словно в замедленной съемке, я смотрел сквозь иллюзию и летящий кунай прямо в шею. Мой разум, шестикратно ускоренный техникой Имонока разговор разумов, работал на пике доступных мозгу ресурсов и с лаваками бесперебойно. Чакра Ичира лилась ручейком точно в мозг. Мед-стержень пахал тоже бесперебойно, на износ однозначно. И гиндзюцу неохотно, но рывками отступало, отступали одно за другим. Первое, второе, пятое, восьмое за секунду. Этот пацан наслал на меня их аж 12 биджевых штук. Целых 12. Да, прямо сейчас, реал-тайм. Я смотрел на реальный мир, словно в размытую пленку, прозрачным калейдоскопом. Постоянно, сквозь гиндзюцу, слои гиндзюцу, насланных красноглазым врагом, за секунду боя, по 12 иллюзий Шарингана. Охренеть. И так, раз за разом, мой разум под шестикратным разгоном, по лицензии клана мозголомов, не справлялся с 12-кратной ментальной атакой и тормозил, пусть и на доли мгновений, но снова и снова, рывками. А это смертельно. В бою я бы подох, кабы не мед чакра Ичира. Она лилась регулярно в оба моих полушария. Техники Имонока даже вместе тандемом тормозили разговор разумов, дающий шестикратный разгон мыслей, и для контроля реальности идеальная память. Они не успевали защищать мозг на таких скоростях. Невероятно. Они не справляются. И это атака с двух глаз Шарингана. Сила гиндзюцу, три томоя против шестикратного ускорения мозга и идеальной памяти. Так не бывает. Мозг у всех одинаковый. Согласно знаниям Хьюги, а на секунду Ичира, врач-офтальмолог, профи по дадзюцу, даже джонины Учиха врагам трахать мозги не могут вот так. Физически, буркало красноглазых, не тянет столь быстрый бой, плюс параллельно, насылая иллюзии, под 12 гиндзюцу сёк. Если ты не Итачи, с его красным миром, стандартные бойцы Учиха. Проскочила досадная и запоздалая мысль. Энна, мой кулак влетел в маску карлика, а он почти успел увернуться, но, кувыркнувшись сальто, вдарился лбом, башкой, прямо об стену коридора. Однако, Анбу быстро поднялся и сразу отпрыгнул на пару метров, плюс попутно пустил в меня рой сюрикенов и замер, сверля издали Шаринганом. Он тоже пока не спешил, явно обдумывает ситуацию, весьма нестандартную ситуацию. А быть если конкретнее, то все мысли в арендованной черепушке Вакаши крутились о следующем. Как так, я же успеваю за его скоростью в тайдзюцу, а он нет. Взгляд следил за Учихой врагом, пока тот поднимался. Мозг продолжал анализировать шестикратно быстро весь хронометраж сражения с этим долбанным Анбу, и результат не сходился совсем, был отрицательным. Я сражаюсь под атаками гиндзюцу ежесекундно, спросил сам себя, проверяя реальность, и ответ пришел сам мгновенно, уже однозначно нет. Сейчас пацан что-то понял, и гиндзюцу регулярно теперь не атакует, не спамит ежесекундно, по крайней мере, как раньше. Здесь что-то явно не так. Почему перестал насылать иллюзии Анбу? Про себя задавался вопросом я. Где слабость бежевых глаз Учихи? Может, 12 иллюзий в секунду – предел его шарингана? Это срочно надо проверить. Решил про себя я и продолжил дунмочь, вынос мозга, ментальной и своей самой хардканной догадкой, атакой, прямо на память красноглазого выродка. Ну, что, любезный, не сработали фокусы? ХМ, я спросил анбушника, медленно смакуя вопрос, прямо, как на Хьюго Мукэ. Да, который тебя пожалел, пацан, а ты его подло убил, в спину, выкормыш Данза. И вот, тут, на последних словах, Учиху проняло, кусок его маски, куда я мощно вдарил, отпал, брякнувшись, шматком дерева, с лаком, и, прямо на пол, маска-шлем отлетела, в сторону выхода с дверью, а, далее, я увидел лицо, напряженное лицо, молодого брюнета, Учиха Шисуи, прошептали губы, скривившись от имени, как поедание острейшего чили. И вот здесь, в тот же момент, когда мы вновь встретились взглядами, его правый глаз изменился. Этот момент, под шестикратным разгоном инчакры, я отчетливо разглядел. Три томои сменились на мангикё, и от страха я мгновенно закрылся на оба глаза. Сука, ну почему мне так не везет, а 10 лет всего Шкету, а у него уже мангикё. Учиха Обито, ты, мразь, и тут, кроме Кьюби, успел мне нагадить, как и все Узумаки, пробудил этому мелкому гению четвертую стадию шарингана, явно, недавно, и свалил в туман. Аканахи, опять разгребать твои экскременты, мощь проклятых соплеменников, ученика Нукинина Мадары. Ху-ух, в темноте, не открывая глаз, вырвался медленный выдох. Похоже, это будет очень сложная битва, однозначно, вслепую, и против кого Учихи. После чего мой третий глаз Кагуры активировался на полную мощность, буквально чувствуя всю чакру вокруг и расстояние до источника оной, каждого источника, моих клонов и, естественно, врага. Шутки кончились. Произнес я анбушнику: у тебя мангикё шаринган, как у Какаши и его друга Обито. Он ведь тоже Учиха и тоже предатель. Прямо как ты, Мадара Обито. Теперь ты Шисуи, Учихи, предатели, все с мангикё шаринганом, и сейчас я буду тебя убивать, Нукинин, либо все же попытался не рисковать, сдавайся, немедленно, это последний шанс, суд Учиха решит, что с тобой делать, Шисуи. Так вот, в чем была сила иллюзий, столь сильных глаз, в панике понял мозг, у выродка мангикё, причем самый мощный в мире, из всех шаринганов, вообще всех, и за все времена, в их Ичизаку, а не стандарт Шиноби Учиха, три вшивых томоя. Мангикё Шисуи реагирует 12-кратно быстрее против простого Шиноби и двукратно быстрее против сильного Яманака, как и обычного Шарингана и Бейкугана. Хьюго Мукэ год назад Тайбзюцу отхреначил Шисуи против трехтомойного Шарингана и убил бы Учиху. Не примени тот мангикё на полукровке всего лишь с одним пробужденным Бейкуганом Хьюга, и, что очень важно, одним уязвимым обычным глазом, в этот простой глаз и ударила Катамацу Камишисуи, после чего, за секунду, Хьюго Мукэ зарезал себя через самоубийство, следовательно, не Бейкуганы, если открыты, то уязвимы для мангикё. Саске не смог загендзючить Мамашики Скиншики, не стал даже пытаться, вероятно, почувствовал, не сможет, даже простой глаз три томоя. Любому из гендзюцу, четвертой стадии шарингана, сливает, почти, в чистую, опять Саске и Какаши, против Итачи, и, напротив, Катамацу Камишимуры, не сработало на собрании Каге, против, шестерки Терумимей, биоклиптомана, одноглазого бейкуганщика, к сожалению, не помню имя этого гада, но обязательно, поищу эту тварь, а значит, продолжил на разгоне X6, размышлять я. Самый логичный вывод такой, глаза, сейчас, мне недоступны, причем абсолютно, только, слух, чувство, сенсорика и, мой тепловизор хищника, ощущение чакры, третий глаз Кагуры Хагорома, он мониторит исключительно чакру у Учихи, Кстати, она очень холодная и ни хрена больше не видит. Вокруг вообще звенящая темнота. Ну и бонусом ощущаю эмоции. Метров на 10 в округе, не больше. Из-за чего вывод такой: бой нужно вести либо в нинтайдзюцу с сюрикендзюцу, либо исключительно в нидзюцу. Хух, вновь про себя вырвался выдох. Прошло 5 секунд, а мы до сих пор неподвижны с учихой. Этот пацан, у него только страх с негативом эмоций. Никто из нас сдаваться не будет. Третий глаз Кагуры чувствует это отлично. А значит, бэбах, моя стопа ударила в пол со всей дури, и коридор содрогнулся. Этот удар был условным сигналом, и как только он прозвучал, коридор, который мы делили с учихой, закрылся со всех сторон. Позади меня и анбушника выросли гранитные стены, перекрывая побег выродку, а остальной коридор от наложения барьера 4 элементов Орочимару, которому теперь сильно обломится эта кеткой дзюцу, без ведома Узумаки, засветился огненной чакрой, не пропуская в барьер и, что самое важное, не выпуская из комнаты вообще никого. 4 моих буншина-барьерщика, что были под маскировкой, по ту сторону стен, аналогично обозванных 4 Орочимару, 1 Кидомару, 2 Таюя, 3 Сайкон и последние 4 Джироба, быстро закрылись в углах второй пленкой кеткой дзюцу, в угловых мини-барьерах. И, понятное дело, чтобы не пасть жертвой гендзюцу, они опустили взгляд вниз. Также, для большей надежности, свои глаза, мои буншины, тоже закрыли. Сейчас я, вместе с клонами, полагался на третий глаз Кагуры, исключительно на него, из-за чего мне и клонам пришлось действовать на этот самый глазок, единственный кекки гинкай козырь Узумаки, да и то старшей ветви и очень удачливых полукровок, вроде Карину Узумаки. «Сдавайся!» Еще раз, вслух, прокричал я красноглазому. Учиха же быстро понял, что он все-таки попал в засаду. И потому Анбу мгновенно начал действовать агрессивно. Огненный шар стал ответом Шисуи, а спустя миг кибакафуды полетели в меня. Датон Дорьюхаки, стихия земли, великая стена, пролетели пальцы через печати резервной заготовки, и между мной и врагом вырос гранитный заслон. Он и принял атаку учихи, и даже больше. Датон Дорьюхаки с честью выдержал взрывы, и плюс стихию огня отразил. А поскольку, создавая датон дзюцу, я вложил много его чакры, великая стена перекрыла весь коридор и отрезала меня от Шисуи, полностью разделив помещение кеткой дзюцу на 2 клетки тюрьмы, мою клетку и аналогично врага. Следующим шагом я стал укреплять датон Дорьюхаки, мою стену-защитницу. Ян чакра Вакаши полилась в усиление данной техники полноводным ручьем, и стена из гранита стала прочнее титана. А поскольку земля была единственным элементом стихии Вакаши, то подобно Хьюге Ичиро, работать с датоном он умел хорошо, очень даже достойно. И, как следствие, я, с опытом Хьюги в датон дзюцу, сейчас отжигал мастер-класс. А пока я защищался, спасался датон Дорьюхаки, бой, что понятное дело, не стоял столбом, ни мгновения, пытаясь убить меня, целых 3 секунды, как сумасшедший. Учиха закидывал мою стену взрывтигами. Поверьте, это по времени боя охренительно много. Попробуйте, прислоните ухо к бетонной перегородке, а далее 32 взрыва сразу за вашей стеной. Это быстрее, чем перфоратор, даже чем АК-47. Бах-дах-бум-дах, шарах. От такой жесточайшей яйцетряски и особенно шума я моментально во всех смыслах поплыл. Нет, учихе тоже было не сладко, но авторский друм-концерт он пережил в конце коридора, кидаясь оттуда врывтигами. А вот я, к сожалению, был вынужден стоять вплотную стене, чтобы вливать в нее чакру и не дать ей разрушиться. Потому сейчас из моих ушей обильно текла кровь. Соответственно, я совсем оглох до звона в мозгах на оба уха. Однако, третий глаз Кагуры видел, что Шисуи сейчас параллельно пробует и кеткой дзюцу на прочность барьер 4 элементов. Он кидал в каждого клона-барьерщика кучу взрывтигов, по 20 штук на одно рыло буншина, по очереди. Тем самым враг подарил драгоценное время, чем, прагматично воспользовавшись, я создал новое ниндзюцу. И, поскольку явно оглох прокричал. «Стихия земли! Земляные пули!» Вырвалось, за секунду, название дзюцу из горла. Стена датон дорюхаки, плита гранита, разделяющая коридор, и, нас с врагом надвое, очень быстро запузырилась поверхностью, со стороны анбушника. По телу гранитной плиты, пошли, словно рябь от дождя, много мелких кругов, а из данных кругов, уже, рождались мелкие пули, одна за другой, очень быстро. Эти пули вспенились, и изверглись, а далее рванули в кишке коридора, между прочим, закрытого помещения, как пузыри в банке Пепси, которую хорошо растрясли, а потом открыли ее. А еще, через пару мгновений, множество пуль устремилось к кучихе. Большое количество крошечных сфер, подобно синбонам от демонических зеркал Хакуюки, сейчас стреляли по верткой мишени, что танцевало под градом снарядов. Анбу изгибался и прыгал. Он делал все, чтобы ранение не получить. И, потому, пули не попадали. Почти. Враг был акробатом. Шисуи летал, уклоняясь, в немыслимых пируэтах, от стен к полу, и, снова обратно. Секунда, другая, и он отбивался кунаем, и бегал по потолку, как паркур высшей лиги, 80-го левела. Казалось, Учиха вообще уставать не умел. Фактически, сейчас, вся плита Дорюхаки стала шрапнельной пушкой. И эта самая пушка, картечью херачила, по коридору, через каждые пару секунд. Этот дзюцу, из того, что я знал, имела самый быстрый кулдаун. Потому, именно земляные пули и решили мой выбор на этот бой. Уже, через, минуту, весь коридор, был изуродован, в стиле постапокалипсис. Помещение изгвоздалось струпьями дыр, как швейцарский сыр норами. А Учиха продолжал уклоняться, без устали, и отбиваться кунаями сразу с двух рук. Урон же он принимал броней наколенников, налокотников, огрызками бандажной термозащиты маски и плечевыми щитками, сводя повреждения телу практически в ноль. Невероятно. Клон, что был сзади Учихи, рискнул понаблюдать 5 секунд, а потом передал данное видео мне, и естественно, я испытал шок. Скорость реакции Мангекё запредельна, не чита обычному Шаринган, 3 томоя. И это мы вместе с клоном отчетливо рассмотрели. Казалось, сейчас Шисуи вертелся как демон Лапласа, про повреждения просто забыв. 5, 10, 15 секунд, а противник до сих пор уклонялся. Дальше и дальше. Но, даже так, постепенно, и он получал ранения, медленно, одно за другим. Мой враг впитывал телом урон. Да, все попадания пуль были слабыми, не критичными, и их было мало. Однако, урон постепенно копился, и обещал принести результат, прибыльный, в перспективе. Минут 10, и Анбу умрет. Картину, время затраты, я оценил быстро, и сделал вывод. Надо сказать, довольно печальный был данный вывод расклад, и, думаю, это понимал и сам Учиха, а потому, и вертелся без устали, словно мангуст, ускользая от пуль, как от кобры. А время летело, быстро и неумолимо, оно играло против меня. 10 минут, это биджево много, другие анбушники, 100% на подмогу, успеют прийти. Понимая дерьмовую ситуацию, я, левой рукой, применил печать тигра, и создал земляного буншина в количестве сразу 2 штук. Они моментально встали по правую и левую руку, вплотную, с боков, и тоже прильнули ладонью к разделяющей нас с Учихой гранитной плите. А дальше в дело вступила царица наук математика, умножая дзюцу урон. Поверхность датон дорюхаки мгновенно изверглась еще большим количеством пуль, а скорость новых снарядов от давления чакры почти что удвоилась. Тройной урон, сука, заорал я злорадством и агрессией. Уклонись-ка от этого. Ну, не можешь, а? Мангекё не справляется. Что, тварь, процессор не тянет, калькулятор сбоит? Энна, хавай еще. Папочка щедрый сегодня. Он накормит тебя до отвала, лупоглазой башки.